Касаткин сидел во дворе, разбирал и чистил свой револьвер. «Ну что ты с этим ископаемым маешься, выкинь нафиг, или, вон, Федьке подари. Пацан на оружие глядит, как голодный пес на кусок мяса. А у тебя что, получше есть, капитан?» Пометуя недавний разговор, оторвался от своего занятия и с интересом глянул на собеседника. «Есть, конечно. Вот, держи». Женя протянул капитану пистолеты. «Класс». Касаткин вынул один из кобуры, осмотрел, сноровисто выщелкнул обойму, вставил обратно. «Ну, удружил. Теперь можно и на близкой дистанции с эфиопом побиться. Мне, Григорьеву, Полетаеву, Лори. Теперь все боевое ядро с короткостволом. А револьвер, вон, Ольге твоей отдам. Пошли еще людей наверх, утащить в оружейку патроны. Тяжелые, млин, и магазинов набрал. Это хорошо. Сейчас сделаю, только с этой игрушкой закончу». Капитан взялся было за револьвер, но Женя его остановил. «Погоди, я с тобой посоветоваться хочу. Давай, посоветуемся. У меня тут мысль одна возникла насчет Джамала. Вот смотри, лучшие бойцы у них обычно в набегах. Мы с тобой прикидывали, что вернутся они дня через 2-3. Так вот я хочу заставить негров поторопиться и напасть теми силами, что есть сейчас. И как ты это себе мыслишь? Нужно хитрость измыслить, ввести их в заблуждение. Примерную нашу численность они знают, примерное вооружение тоже. Знают, что так просто каналом мощного оружия не добудешь, а локалки искать они не дадут. Или отследят и пока мы будем телиться и организовывать вывоз, вытащат все сами. Я хочу дать им понять, что в ближайшее время, может завтра, наша огневая мощь резко вырастет и мы станем им не по зубам. Джамал не дурак, он почует блеф. Зато, кажется, меня держит за человека недалекого. А что мы им нападали вчера, так это дела военные. Может ведь быть у бездарного правителя толковый генерал. Так вот, я мыслю, надо во дворе стройку начать. Пусть люди возятся, копошатся, бревна тешут. Он обязательно найдет повод спросить об этом. Это важно, чтобы не я ему рассказывал, а он сам спросил. А я, как наивный чукотский юнош, похвастаюсь, что, мол, завтра Сотников перебрасывает сюда 20 бойцов, тяжелые пулеметы и миномет, и мы готовим места для установки вооружения и размещения гарнизона. А что, может и клюнуть. По крайней мере, попытаться использовать эту возможность стоит. Если даже и не выгорит, Джамал будет действовать осторожнее. А если дело перейдет к осаде, мы будем в выигрыше. Наши боевые возможности будут помалу прирастать, а мы можем и вылазки ночные делать, негров сокращать. Только давай не сегодня это устроим, а завтра. Надо мне еще кое-что подготовить. И знаешь что, сегодня возьми с собой на переговоры Иваныча. Кто знает, что этим неграм придет в голову. Договорились. В этот раз Джамал приехал на джипе. За рулем был он сам. Рядом с ним сидел еще один эфиоп. Явно не из простых, разодетый как павлин и весьма, весьма упитанный. На заднее сиденье джипа тоже не пустовало, но кто там находился, видно не было. Сопровождали Джамала четверо охранников на двух квадрах. В форт их не пустили, оставили дожидаться хозяев у ворот. Женя встретил гостей во дворе, в котором два человека вбивали колышки и протягивали веревочки, размечая место под строительство, и провел их в трапезную, взяв с собой Григорьева для уравнивания численности. «Рад видеть вас в добром здравии, Евгений», — начал Джамал. «Я вижу, вы серьезно обустраиваетесь». «Да», — откликнулся Женя. «Сегодня утром мы установили радиосвязь с замком Россия, и послезавтра сюда прилетит Руслан Бероев, это тамошний генерал, и с ним 20 солдат. Вот теперь строим для них казарму. Кстати, Бероев очень хочет встретиться с вами». На лице Джамала не дрогнул ни один мускул. «Я рад, что у вас будет достойная защита, но давайте поговорим о делах сегодняшних. Это», — представил он спутника, глава дружественного нам клана Тигре, его зовут Теклебекеле. «Я рассказал ему о вашем предложении, и он проявил интерес, но у него есть некоторые условия, которые он хотел бы с вами обсудить. Он, к сожалению, не знает русского языка и попросил меня быть переводчиком. Я рад приветствовать вас, Джамал, и вас, Текле». В это время Ольга, как обычно, внесла поднос с чаем и, оставив его на столе, удалилась. Толстяк глянул ей вслед, и глаза его масляно блеснули. «Прошу вас, угощайтесь», — предложил Женя гостям. Некоторое время все молчали, отпивая понемногу чай из изящных чашек тонкого китайского фарфора. Наконец, спутник Джамала решился прервать молчание. Он разразился длинной фразой, продолжение которой он то кивал в сторону Жени, то указывал на свою чашку. Текли Бекеле в свою очередь приветствует вас, благодарит за радушный прием и восхищается прекрасным вкусом этого напитка, перевел Джамал. Эфиоп продолжил говорить, Джамал переводил. Мы обсудили ваше предложение и согласились, что люди, присылаемые на эту землю наблюдателями, должны попадать в предназначенное ими для этого место. Но мы считаем, что предложенная вами плата совершенно недостаточна и не покрывает даже малой части издержек, связанных с доставкой сюда людей и, тем более, с их выкупом. Один человек стоит как минимум сотни патронов и 30 литров бензина. Вот так, подумал Женя, все сводится к банальному торгу, как, собственно, и предполагалось. Торговаться ему приходилось. Он собрался, глубоко вдохнул и приступил к процессу. Сотни патронов умелый воин убьет сотню врагов, а 30 литров хватит, чтобы дважды съездить в Аддис-Абебу и вернуться назад. Мое слово, 12 патронов и 5 литров. Текли тоже был не лыком шит. Чтобы доставить сюда даже одного человека, нужно дать ему как минимум двух воинов в охрану. А какие опасности подстерегают их на пути? Дикие звери, жадные арома, чтобы их победить, нужно много стрелять. Нужны патроны. 80 патронов и 20 литров. Неужели по этим лесам бродит отряды в 80 человек, или ваши воины стреляют так, что на каждого врага тратят по 80 патронов? Да за четверть этой цены арома сами мне приведут всех, кого только встретит. 15 патронов. Торг продолжался долго. Женя вошел в раж, и до хрипоты бился за каждый патрон выкупа. Была бы на нем шапка, швырял бы оземь. Наконец, ударили по рукам. Сторговались на 25 патронов и 10 литров бензина за каждого переданного европейца. А теперь, когда мы обо всем договорились, дорогой Евгений, давайте осуществим первую сделку. Мы привезли с собой трех человек. Двоих мы отобрали у Арома, а еще одного встретили по пути сюда. Распорядитесь, чтобы ваши люди передали нам соответствующее количество патронов и бензина. У меня есть для первой сделки иное предложение. Джамал, вы ведь можете засвидетельствовать, что я, мои люди, действительно победили племя Досанеч. И вчера вы подтвердили, что все их имущество и женщины теперь принадлежат мне. Я готов отдать всех этих женщин, а их, по моим сведениям, 9 человек, за троих привезенных вами пленных. Из всего имущества Досанеч мне нужны только дом вождя, и там еще был неисправный квадроцикл, его я тоже заберу. Мои механики попробуют его починить. На губах Джамала мелькнула едва заметная улыбка. На мясистом же лице Текли пронеслась целая буря чувств. Такого захода он явно не ждал. Женя был готов побиться об заклад, что толстяк уже успел наложить лапу на вещи Досанеч. «Приведите этих женщин, покажите, что они у вас есть», — выдал он после нескольких секунд замешательства. «Давайте лучше прокатимся к поселку Досанеч. Они все находятся там, не так ли?» Текли растерянно глянул на Джамала, но тот, словно бы не видя мучений компаньона, с видимым удовольствием смаковал чай. «Я вижу, вы в замешательстве». Женя старался говорить сдержанно, хотя внутри его все ликовало. «Еще бы, этот жирный Боров не может отказаться от предложения, не признавшись в краже, но и признаться тоже не может, поскольку это сорвет сделку, которая нужна Джамалу. То, что в этой парочке именно Джамал отдает приказы, было вполне очевидно. Но все-таки, вы принимаете мое предложение, или вы считаете, что трое привезенных вами людей, наверняка истощенных и больных, не стоят 9 здоровых женщин? Честное слово, не стоит так жадничать. Жене доставляло огромное удовольствие наблюдать, как зеленый пупырявый зверь сдавливает монументальную шею эфиопа. В какой-то момент он даже испугался, что толстяка хватит удар, но все обошлось. Я бы хотел увидеть доказательства, прохрипел, наконец, Текли. Женя вынул из кармана предусмотрительно взятый с собой знак вождя Досанеч и протянул его эфиопу. Тот взял, тщательно изучил его и вернул обратно. Так что, уважаемый Текли, вы поверите мне на слово, или стоит все-таки съездить и убедиться своими глазами? Текли поверит на слово, вмешался в диалог Джамал. При этом физиономия толстяка отразила такое неподдельное страдание, что Женя его едва не пожалел. В таком случае, не сочтите за труд в следующий раз привезти с собой тот сломанный квадроцикл. Эфиоп, пораженный убытками в самое сердце, рассеянно покивал. Женя и Григорьев проводили гостей до их джипа. Из машины, с заднего сиденья, вылезла внушительных размеров тетка в строгом, но изрядно запыленном темно-синем платье, с остатками прически и макияжа. Кроме нее там были еще двое, мужчина и женщина, изрядно истощенные. Им помогли спуститься на землю, под руки отвели в столовую, мыть, кормить, лечить. Женя дописал в свой блокнот. 25. Марта Шварцгольд, парикмахер, 28 лет. 26. Гюнтер Камиль Кранц, бармен, 31 год. 27. Хейфиц Гретта Алексеевна, правозащитница, 39 лет. Джип с эфиопами выехал за ворота, следом тронулись квадры с охраной. Едва закрылись створки ворот, Григорьев в порыве чувств так хлопнул Женю по плечу своей ручищей, что тот аж присел. «Ну, Михалыч, ты сегодня номер отколол». Отставной сержант был искренне восхищен. «Это ж надо, выкупить людей у жулика за его собственное имущество, да еще и записать его в должники». А Ольга ехидно сказала: «Ну ты даешь, старик Паниковский помер бы на месте от зависти». Жора Байкер вернулся под вечер. Женя уже начал беспокоиться. Еще бы, два человека пропали. Черт бы с ним, с этим мотоциклом. Вот два здоровых мужика, гораздо ценнее. К счастью, все обошлось. С южной стены замахали руками, чуть позже раздался треск мотоцикла. Дежурные отворили ворота, и через пару минут в них въехал раритетный ковровец. За рулем сидел крепкий с виду дед. Круглое лицо, курносый нос, россыпь конопушек и пегая бороденка придавали ему весьма комичный вид. Но за плечами у деда висел помповый, явно трофейный, дробовик. Едва заглушив мотор, он первым делом объявил: «Не убивайтесь до прешпоры, сей же час ваши робиты придут. Затрахамые-то им, вишь, никак не поспеть. А так, придут, придут». Говор деда был такой же забавный, как и его внешность. Звали его Кузьма Евсеевич Приходько. Всю жизнь проработал он в колхозе сторожем по причине врожденной хромоты и стойкому отвращению к перекладыванию бумаг. Но побродить с ружьецом по ближнему лесу любил, глаз имел зоркий и цепкий, а язык – колкий и язвительный. Было ему отроду 59 лет, вроде, и восьмилетку нормально со всеми закончил, аттестат достойный получил, а откуда такой речи понабрался, никто не знал, сам же он тайны не открывал. Жора и Григорий добрались до форта через полчаса. С ними был еще один молодой человек, попавший в Женин блокнот под номером 29. Звали новенького Давыд Семсиве, был он из Лезгин, настоящий сын гор. С этих самых гор он успешно спустился и строил, также вполне успешно, спортивную карьеру. Хороший бегун, надежда сборной, слава, почет, красивые девушки, и вот все в один момент накрылось медным тазом. Девушки, правда, были и здесь. Женя заметил, как спортсмен скосил черный глаз на проходившую мимо Дашу Мокрицову. Собственно, что спортсмен, что сторож, были обязаны своим спасением Жориному любопытству. Мотоцикл отыскался быстро, так же быстро он был заправлен и подготовлен, но Жора уломал Смыкова сбегать к их локалке, поглядеть, что там и как. Дошли они и увидели, как эфиопы вяжут за спиной руки одному и другому. Врагов было немного, всего трое. Нападения они не ждали. К тому же один, тот, что вязал, был и вовсе без оружия. Решение приняли быстро. Два выстрела, два трупа. Третий ломанулся было за ружьем, но лег рядом с первыми двумя. Хорошая, все-таки, вещь, британский карабин с оптическим прицелом. Дальше, все просто. Подбежали, разрезали веревки, собрали трофей, помпу и хаудах, и свалили. Деду выдали мотоцикл и отправили вперед, остальные пешком двинулись следом. После ужина Женя, Касаткин, Григорьев и Смыков собрались за столом в трапезной. «Ну, мужики, что скажете, будет война или нет?» Женя обвел взглядом остальных. «Непременно будет», Михалыч ответил за всех Касаткин. «Ты посмотри, кого нам подкинули. Полусумасшедшую тетку, помешанную на защите прав всех подряд, и двух доходяг, которые уже не могут работать. То есть формально договор выполнили, людей привезли, а фактически, гарнизон не усилен, даже наоборот. Я сегодня с этой Греттой пообщался, чуть сам не свихнулся. А еще будут отвлечены ресурсы на лечение и восстановление этих двоих. Катя Подольская весь день с ними просидела. Но, вроде, перспективы неплохие. А как думаете, хитрость удалась? Неясно пока, снова ответил капитан. Сегодня ночью вряд ли что-то будет, хотя караулы, пожалуй, стоит усилить. А вот завтра, будем посмотреть. Там и у Джамала кто-то успеет подойти, и день будет критический. Я думаю, Джамал завтра еще раз приедет и посмотрит, что у нас творится, идет движуха, или все встало. Тогда и решение примет. А что наш бизнесмен? Иваныч, ты к нему подходил? старательно маскируется, вежливый, на вопросы отвечает односложно, да, нет, от работы не отказывается, дружбы ни с кем не водит, только вот с той блондинкой, как там ее, Снежаной шашни завел, надо будет к ней подкатиться. Кстати, Ольга твоя с ней в подружках, может, лучше ее напустить, ей, поди, проще будет такие детали вызнать. День 10. Капитан Касаткин сидел во дворе и сосредоточенно занимался странным на первый взгляд делом. В одноразовые стаканчики сыпал порох, закрывал сверху картонной крышкой, снаружи обкладывал гвоздями и обматывал скотчем. В прорезь крышки вставлял отрезок бигфордового шнура, сантиметров 10. «Что ваяешь, капитан?» Женя взял в руки один из уже законченных стаканчиков, покрутил, поставил на место. «Гранаты делаю, из подручных средств. Конечно, не бог весть что, но для зусулов сойдет. Бигфордов шнур горит примерно сантиметр в секунду. Зажигаешь запал, выжидаешь сколько надо, кидаешь. Посади рядом пару женщин, пусть помогают. Дело-то не хитрое. Или, вон, Йогана. Он только сидеть и может, а тут ему посильное занятие. Мужик доволен будет, полезность свою ощутит. Хорошая идея, так и сделаю. Патронов у тебя сейчас хватает, на стычку с эфиопами должно хватить. Броники бы набрать, да шлемы, тяжелые они, фиг знает, потяну или нет. Неделю бы мне, я бы всех обеспечил. Да не слишком они и тяжелые, если на самые крутые не засматриваться, то примерно спут весит. Ну, тогда попробую, может, штучек 5-6 закажу для начала. За стеной затарахтело, ворота распахнулись и трилевочник втянул во двор 15-метровые сосновые хлысты. Двигатель трактора заглох, и из кабины выскочил до нельзя довольный Вальда Циммер. «Вот, Айгин, принимай аппарат. Машина, зверь. Сейчас еще пару ходок сделаю, все бревна вывезу. Только ты сперва побеседуй, мы тут привезли койкого». Он открыл правую дверцу трактора. Там, скрючившись в три погибели, сидел эфиоп. Одежда у него была плохонькая, местами продранная, местами заштопанная. На ногах самодельная кожаная обувь, наподобие индейских мокасин. Пока хлысты вязали, сам к нам вышел. Хочет с тобой говорить. Оружия у него нет, он сам показал, ну и мы дополнительно обыскали. Говорит на ужасном английском, но понять его можно. Залез так, боится, что его увидят с нами. Говорит, за фортом все время наблюдают. Эфиоп выбрался из кабины. Несмотря на удручающее состояние костюма, осанка его была поистине царской, ничуть не хуже, чем у того же Джамала. В глаза бросалась крайняя худоба, даже, пожалуй, изможденность человека. Но спина его была безупречно прямой, а голова гордо поднята. Темные глаза прямо и открыто смотрели на Женю. «Здравствуй, Масса Юджин». Английский негр был поистине чудовищным. Никаких склонений, спряжения и прочих словоформ словно не существовало. Но разобрать, о чем он говорит, действительно, было несложно. «Ты знаешь, кто я?» Женя был немало удивлен и даже несколько смущен. Впрочем, он приложил все усилия, чтобы эмоции не отразились на его лице, хоть и не был уверен в результате этих усилий. «Все знать тебя, Масса Юджин. Все знать, ты великий воин. Ты убить все воины племя Досанеч, забрать оружие, дом, машина вождя. Ты дать женщины Досанеч выкуп за белые люди. Назови себя. Я имя Ашинафи. Я есть вождь люди Сидома. Зачем ты хочешь говорить со мной, Ашинафи? Я хотеть сказать про Джамал. Когда быть ночь Джамал прийти убивать Масса Юджин и его племя? Джамал хочет каменный дом». Женя многозначительно глянул на подошедшего поближе Касаткина и продолжил разговор. «Почему ты рассказываешь мне это? Никто нет любить Джамал. Все боятся Джамал. У Джамал много воин. У Джамал много ружье. Он приходите забирать что хотеть. И что он хочет забрать у тебя? Я есть дочь. Тыкли хотеть ее? Она нет хотеть тыкли. Джамал прийти, забрать дочь, дать тыкли. Вечная, как мир история. Ради счастья дочери с каким только чертом не свяжешься. Сколько воинов у Джамала? Сейчас у Джамал 5 рука и еще рука воин. Через 2 день придут еще 2 раза столько. 30 человек сейчас и 90 через 3 дня, перевел для себя Женя. Впрочем, сейчас могло бы быть и все 50. И хорошо, что численность эфиопов удалось своевременно убавить. Спасибо, Ашинафи. Что ты хочешь получить за свой рассказ? Я ничего не хотеть от Масса Юджин. Я хотеть Масса Юджин убить Джамал и жадный тыкли. Тогда Джамал не прийти к Сидома. Джамал не забрать женщины и еда. Тогда Сидома прийти к Масса Юджин и стать его племя. Масса Юджин дать Сидома ружья и патроны. Сидома охотиться. Сидома растить хлеб и кукуруза. Четверть отдать Масса Юджин. Сидома не быть голод. Сидома быть хорошо. Масса Юджин быть хорошо. Понятно. Женя в задумчивости потеребил переносицу. А есть другие племена, которые боятся Джамала. Есть. Много. Дараса, Камбатта, Хадия, Алаба, Тамбара. Еще другие. Много. Все боятся Джамал. Если люди Сидома присоединятся ко мне, твои воины должны будут сражаться против наших врагов. Сидома хорошие воины. Нет ружье, нет патроны, нет мочь сражаться. Масса Юджин дать ружье, дать патроны, Сидома сражаться. Если Сидома будут сражаться против Джамала, я сейчас дам ружья и патроны. Масса Юджин дать ружье, Сидома помочь убить Джамал. Женя оглянулся. Что скажешь, капитан? По-моему, мужик говорит честно. У нас нет времени научить всех прилично стрелять. По сути бойцов 10 человек, плюс баба лиса и хромой сторож. Остальные на подхвате. Сколько мы можем им дать оружие без ущерба для себя? Помпы нам, по сути, не нужны, вполне можем отдать. Да и все равно стрелять из них некому. Тогда уточни с союзником диспозицию, а я пойду возьму оружие. Увидев сразу 4 дробовика, Ашинафи не смог скрыть восхищение. В его глазах блеснул кровожадный огонек, несколько напугавший Женю и заставивший вспомнить о судьбе капитана Кука. Сотня патронов к ним превратила восхищение в благоговение. Масса Юджин очень щедрый. Ашинафи благодарить Масса Юджин. Сидома благодарить Масса Юджин. Сидома будет сражаться. Сидома мстить Джамал и Тыкле. Когда Джамал будет умереть, Сидома будет племя Масса Юджин. Теперь пусть твой человек отвести Ашинафи в лес. Я звать воины Сидома сражаться. Тут у Жени в голове мелькнула еще одна мысль. Ашинафи, ты знаешь, где держат других белых людей? Я знать. Это племя Хамир и племя Тигре. Если Масса Юджин убить Джамал и Тыкле, Масса Юджин забрать белые люди себе. А много там белых людей? Много. 5 рука и еще 2 рука. Если Сидома поможет забрать белых людей, я отдам им дом вождя Досанеч. Масса Юджин очень щедрый. Сидома помощь. Переговоры был завершены к обоюдному удовольствию. Ашинафи загрузил ружья в муравей, скрючился под правым сиденьем и отбыл. Лишь только за трилевочником закрылись ворота, из донжона выбежала Ольга. «Женька, давай скорее, там терминал орет, надрывается». Уже на бегу Женя подумал. «Вот молодец, не полезла при Эфиопе, дождалась момента». Терминал действительно блажил, пиликая громко и с надрывом. Но едва Женя переступил порог операторской, затих. На экране планшета мигала надпись «Стимулирующая поставка за присоединение монокластера. Пулеметы ПКМ, доступно 2 ШТ. Подтвердите ввод». Женя от избытка чувств попал по клавише только с третьего раза. Пулей вылетел из операторской, не забыв, правда, закрыть за собой дверь, и гаркнул в окно, выходящее во двор. «Касаткин, бросай все и чеши сюда. Григорьева возьми». Через полминуты с дробным топотом капитан и старший сержант влетели в комнату. Что случилось? Капитан на бегу успел расстегнуть кобуру и держал руку на рукояти своего вальтера, готовый мгновенно открыть стрельбу. «Успокойся, Петрович, не тревожь пушку. Никто не напал. А что так орал?» Касаткин, успокаиваясь, застегнул кобуру. В это время в операторской бумкнуло и лязгнуло. «Иди, погляди на причину». Через несколько секунд форт содрогнулся от вопля капитана разведки. «Пипец вам, зусулы! Всех положим, гады!» Стоило жене вновь оказаться во дворе форта, как на него из какого-то темного угла выскочила правозащитница. Придвинулась, колыхнула монументальными формами. Сегодня косметики на породистом лице уже не было, и были отчетливо заметны все признаки увядания былой красы. Дама пронзила главу анклава взглядом и сурово спросила: «Евгений Михайлович, до меня дошла информация, что вы собираетесь воевать с эфиопами. Гретта Алексеевна, для начала здравствуйте. Не уходите от вопроса. Вы собираетесь воевать, то есть вы не собираетесь в отношении меня соблюдать элементарные правила вежливости? В отношении вас», — правозащитница уничтожающе глянула на Женю, — «я еще не составила своего мнения. Так что вы можете ответить на мой вопрос. Насколько я знаю, это эфиопы собираются воевать с нами. Это софистика. Вы собираетесь убивать людей. Это недопустимо и противозаконно. Гретта Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы общались, скажем, с Лоттой Циммер, с Екатериной Подольской? Они вам могут много рассказать о манерах поведения местных негров. Не смейте так их называть». Дама аж взвизгнула. «Это не политкорректно. Это афроафриканцы. А вы не скажете, случайно, как называется материк, на котором мы с вами сейчас находимся. Женя не удержался от ехидства. Сдается мне, это уж никак не Африка, и даже не Америка. Все равно, вы пытаетесь дискриминировать людей по цвету кожи. Во все времена белые люди притесняли, угнетали и эксплуатировали коренное население Африки, и теперь они обязаны возместить причиненный ущерб. Гретта Алексеевна, вы не ответили на мой вопрос. Так вы общались с этими женщинами? Мне это ни к чему. Я прекрасно вижу, что здесь происходит, и беззакония я не допущу. А вы сами, что вы творите? Вы торгуете людьми. Совершенно верно. Вот, например, вчера я купил вас, обменял на 3 эфиопских женщин, одного эфиопского ребенка и 2 эфиопские хижины. Правозащитница пошла красными пятнами, от возмущения аж задохнулась. А пока она, выпучив глаза, хватала ртом воздух, Женя спокойно говорил: «Торговать людьми – это продавать их. Я же, напротив, выкупаю их из рабства. Это ничего не меняет. Люди не должны быть предметом купли-продажи. То есть вы считаете, что они должны умереть в рабстве у эфиопов? Кстати, если бы я вас вчера не купил, вы сейчас были бы рабыней. Вас заставляли бы работать, причем физически тяжело. И любой эфиопский мальчишка имел бы полное право залезть вам под юбку, а то и загнуть креветкой у ближайшей сосны. Не передергивайте. То, что вы делаете, это незаконно». Женю утомил этот бесплодный разговор. Пора было поставить тетку на место. «А какой закон вы сейчас защищаете?» «Законы устанавливаются государством. Этот форт не является частью какого-то государства. Это небольшое поселение, в котором живут неполных 30 людей. Эти люди, по их общему решению, предоставили мне право распоряжаться. Так что здесь власти государства, это я. И я устанавливаю здесь законы, согласно элементарному здравому смыслу и правилам выживания во враждебном окружении. В данной ситуации каждый член общества обязан работать на общее благо. И вас, Гретта Алексеевна, это тоже касается. Каков ваш личный вклад в копилку нашей общины? Что вы сегодня сделали для общества? Кстати сказать, общество имеет полное право защищаться от паразитов и демагогов. Да вы, да я, вам нечего сказать, тогда наш разговор окончен. У меня, знаете ли, много дел, и я не могу тратить время на пустую болтовню. К тетке вернулся дар речи. Она воздела указательный палец и грозно потрясла им в воздухе. Знаете же, я этого так вам не оставлю. Я найду на вас управу. И правозащитница величественно удалилась. Полетаев, стоявший неподалеку и слышавший весь разговор, сочувственно покивал жене и изобразил рукой пистолет у виска, мол, застрелиться легче. Вот ведь мымра, черный пояс по упертости и твердолобости. Надо поспрашать Сотникова, как они с такими борются. А уже и сеанс поставки близится, надо продумать, что сегодня брать. Обещал капитану шлемы и броники. Поди, тяжелые, да еще с продуктами нужно решать. Ну да ладно, посмотрим по месту. Так, броник 6 класса 19 кг, шлем сфера 2-3 кг, итого комплект 21-3, 6 штук, вот и вся поставка. А обычный войсковой бронежилет, всего полпуда, взять десяток нет, дюжину, и столько же шлемов, 123-6 кг, уже хорошо. Во, раз по темну будем биться, надо ракета светительных взять, пусть видно будет, куда стрелять. Одна штука, примерно 150 грамм, возьмем полсотни, это 7,5 кил, всего 131 килограмм. С патронами у нас все в порядке, но несколько цинков к ПКМ взять надо. Еще бы десяток ИП на всякий случай. Вроде, для эпохальной битвы, все. Осталось немного веса, это для бабы-лисы. Лаврушка, перец, другие какие-то специи, еще сахару 2 килограмма под занавес, и можно идти звать касатки на барахло забирать. Джамал приехал, как по расписанию. Привез тот самый потрошенный квадрой женщину, средних лет, с виду здоровую, вменяемую. Странно, на него не похоже. Или вчерашнее происшествие у локалки как-то подействовало. Мазнул взглядом по приличному уже штабелю бревен во дворе форта, чай пить не стал, сослался на срочные дела. Уезжая, сказал: «Евгений Михайлович, мои люди освободили из рабства у Арома еще одного европейца. Он, к сожалению, сильно пострадал. Ему, конечно, оказали первую помощь, но я предпочел бы передать его вам как можно быстрее. Его ближе к вечеру привезут мои доверенные люди. Вы, пожалуйста, рассчитайтесь с ними согласно наших договоренностей. Разумеется, не беспокойтесь, я держу свое слово». Лишь только эфиоп уехал, как Женя кинулся к Касаткину. «Ну что, капитан, кажется, клюнула. Теперь давай командуй ты, весь гарнизон в твоем распоряжении. Я на ужине двину речь о том, что родина в опасности, а ты озвучишь диспозицию. Любого, включая меня, привлекай на любые работы. Пришло время напрячься по максимуму. За большим столом в трапезной поместилось все население форта, все 30 человек. Женщина, привезенная нынче Джамалом, как раз стала 30-й. Звали ее Любовь Антоновна Верейко, была она офицерской вдовой, годов ей было 38, а работала она в прошлой жизни переводчицей у глухонемых. Женя поднялся, обвел глазами людей, его людей. Все смотрели на него, ждали его слов. Большинство знало о предстоящем, остальные догадывались. Вряд ли он скажет им что-то новое, но сказать надо. Женя волновался. Все-таки, сейчас ему предстоит посылать людей под пули и, может, даже, на смерть. Он вдруг ясно осознал это, любой из них может в эту ночь погибнуть. Может даже, он сам, но отступать нельзя, сейчас ставки высоки, как никогда, победитель получает все. Пауза неприлично затянулась. Кто-то шумно поерзал, кто-то кашлянул. Тянуть дальше было нельзя. Женя глубоко вдохнул и начал. «Друзья!» Голос подвел, вышло сипловато и хрипловато. В горле у него запершило, он откашлялся и продолжил. «Наше положение за последние несколько дней сильно улучшилось. Во-первых, у нас есть хорошие укрепления. Во-вторых, нас стало существенно больше и возможности нашей общины выросли. У нас есть оружие для защиты, есть достаточно продуктов и канал снабжения, по которому мы можем получать от наблюдателей материальную поддержку. Кроме того, мы теперь не одиноки в этом новом мире. Установлена радиосвязь с Русским Союзом, который объединяет 4 больших анклава – русских, немцев, французов и египтян. Достигнута договоренность о поддержке как военной, так и медицинской, а также информационной. Одним словом, есть все основания для оптимизма. Впрочем, вы все это знаете. Но есть и большая проблема. Это эфиопские племена. Причем не такие уж дикие, вполне неплохо организованные. По сути, это банда мафиозного типа, численностью около 100 человек. Они занимаются пиратством на реках, нападают на небольшие поселки, берут в плен попавшихся им одиночек и небольшие группы европейцев, занимаются вымогательством и грабежом других эфиопских племен. Многие из вас ощутили это на собственном опыте. Эфиопы, может быть, не самые лучшие солдаты, но их много. К счастью, их основные силы сюда еще не пришли, но и сейчас у них есть 30 человек бойцов. Нас же 30 человек вместе с женщинами и больными. Если бы они собрали для атаки на форт всех своих людей, то мы вряд ли смогли бы здесь удержаться. Но нам удалось ввести их в заблуждение и по нашим разведданным. Сегодня ночью бандиты совершат нападение теми силами, которые у них есть сейчас. В случае победы они одних убьют, других возьмут в плен, а сам форт со всем содержимым станет бандитской базой. Многие из вас уже знают, каково быть в эфиопском плену, а по сути, рабстве. Помолчите, Гретта Алексеевна. Поэтому в эту ночь поспать не удастся. У нас достаточно оружия, но недостаточно умелых стрелков. Это значит, что часть людей будет вести бой, а остальные будут наблюдателями, будут подносить патроны, набивать ленты и магазины. Я не знаю, все ли из вас останутся живы после этого боя. Но если мы не устоим, в живых не останется никого. Женя сделал паузу, перевел дух. Все молчали. Даже правозащитница не порывалась высказаться. Бывший бизнесмен слушал вместе со всеми и не пытался делать вид, что его это не касается. Но если мы победим, нам больше некого будет бояться в этом краю, и мы сможем спокойно жить и работать, строиться и торговать. Сейчас наш начальник гарнизона капитан Касаткин подробно расскажет обо всем, что нами запланировано и что кому предстоит делать. Капитан поднялся. Для начала я хочу услышать, есть ли среди вас стрелки. Баба Лиса, про тебя я уже знаю. Иваныч, ты тоже заранее посчитан. Гриша и ты тоже. Вы трое будете в снайперах. Вам отдаем карабины. Ты, Клаус, со своим автоматом, в строю по определению. Давайте, спрошу иначе. Кто из мужчин служил в армии? Я служил в Бундесвере, поднял руку Вальда Циммер. Прекрасно. С пулеметом ЛМГ-25 знакомы? Конечно. Тогда пулемет ваш. Подберите себе второго номера. Кого? Грубера. Хорошо. Тебе, Ганс Сайгу. Вальда, я тебя одного не пущу. Вдруг подскочила Лотта. Я пойду с тобой, а Ганса к кому-нибудь другому прикрепляйте. Касаткин только руками развел. Ну пусть будет так. К Кто еще? Я тоже в пехоте, рядовым. Это Жора Байкер. Похоже, прозвище прилепилось к нему навечно. Тебе, Стэн, а пулеметчики есть? Есть. Как не быть? Пиши, Селиверстов Архип Лукич, гвардии Ефрейтор, командир пулеметного расчета. А где служили, Архип Лукич? Дык в Германии, в составе ограниченного контингента. ПКМ знаете? А как же? 4 года с ним в обнимку. Сверхсрочник, так точно. Ну, стало быть, вам и ПКМ в руки. Кого вторым возьмете? Да вот, сторожа. Пойдешь, Евсеич? Ай, пойду. Чего не пойти-то? Кузьма Евсеевич, остановил его было Касаткин. А как нога-то? Дык мне ж по полям да по лесам не бегивать, а с ружьем за стенкой сидеть. Такое дело и вовсе без ног можно. С Сайгой справитесь. А ты, значится, сомнения имеешь? А еще дурацкие вопросы у тебя будут? Ладно, ладно вам, Кузьма Евсеевич. Пошел капитан на попятный. То-то. Дед гордо задрал нос, выставив вперед свою бороденку. Так есть еще 8 дробовиков. Ну тебе, конечно, Женя, потом Федорычу. Я тоже пойду. Подскочил Шурик. Надо же, отметил про себя Женя, что женщины делают с мужиками, даже последний батан геройствовать рвется. Хорошо, еще 5. Йоган, тебе медицина категорически запретила нагрузки на ногу. Возьмешь хаудах и будешь охранять женщин. Карл, вы тоже во второй эшелон. Женя исподволь наблюдал за людьми. Большинство, можно сказать, рвались в бой. Но вот парочка, Семсиви и Троекуров, тихонько сидела, не выказывая энтузиазма. Ольга пружинисто поднялась. Я пойду. Я тоже. Даша Мокрецова встала рядом. Я тебе не разрешаю. Возмутилась Галина Петровна. Это не твое дело. Я совершеннолетняя, мама, и могу сама за себя решить. Что же делать, если кое-кто предпочитает прятаться за женские юбки? Так их, девочка. Подумал Женя, молодец. Я не очень хорошо умею стрелять, но все равно. Вам же нужна санитарка, Катя Подольская. Я неплохо стреляю. Внезапно поднялась Мария Штауффенберг. Мы с другом регулярно ездили в стрелковый клуб. И я. Меня муж покойный научил. Это последнее пополнение, Люба Верейка. А во, батальон «Белые колготки». А я, подскочил Федя. В отечественную пацаны в моем возрасте уже вовсю воевали. Для тебя будет особое задание, сказал Женя. Получишь у капитана хаудах, подойдешь ко мне. Я не умею обращаться с оружием, подал голос Троекуров. Но я готов выполнять подсобную работу. Ерзавший на месте последние 5 минут бегун, наконец, решился. Он поднял руку, а следом за этим и сам поднялся со скамьи. Я тоже могу стрелять. У нас есть еще помповые дробовики, получайте, и вперед. Разве что вы уговорите кого-нибудь из женщин поменяться, в чем я лично сомневаюсь. Красноречивые взгляды женского батальона тут же подтвердили слова капитана. Впрочем, вы можете добыть себе оружие в бою. И если вы сумеете это сделать, то, возможно, люди переменят свое отношение к вам. На этом я закончу. Тех, кто не принимает участие в боевых действиях, я прошу взять необходимые вещи, запас воды и продуктов, спуститься в подвал и не покидать его до окончания боя. Туда же необходимо перенести и больных. Остальные пусть пройдут вместе со старшим сержантом Григорьевым в оружейную комнату для получения оружия и боекомплекта. Йоган Шефер поднялся и похромал к выходу, опираясь на самодельный костыль. За ним потянулись женщины. Вооруженные люди собрались во дворе форта. Капитан раздавал последние указания. Нападение начнется в сумерках. Скорее всего, основное направление атаки будет со стороны ворот. Для этого специально приедет джип с еще одним пленником. Думаю, бойцы на джипе постараются вывести из строя наш пулемет и удержать контроль над воротами, пока не подоспеют основные силы. Про 2 других пулемета они не знают. Мы предполагаем, что эфиопы совершат рывок на джипах и квадроциклах, чтобы за кратчайшее время достичь форта и прорваться за стены. Этот прорыв означает наше поражение, и мы его допустить не должны. Значит, так, 2 женщины идут на заднюю стену, берут с собой бинокль и тепловизор. Мария Штауффенберг и Люба Верейко, давайте, по одной, на боковые стены. Ольга, на северную стену, Даша, на южную. Вам тоже бинокли и тепловизоры. Берите с собой по 5 осветительных ракет. Если в тепловизоре увидите что-то подозрительное, запускайте ракету. В случае обнаружения нападающих, докладывайте по рации мне и открывайте огонь. Ваша главная задача – вовремя обнаружить появление эфиопов с этих направлений и не допустить внезапной атаки. Катя, вы, как санинструктор, Приготовьте весь имеющийся перевязочный материал. Возможно, сегодня все это пригодится. Снайперы на надвратную башню. Архип Лукич, вы с Кузьмой Евсеичем на северо-восточную башню. Девушкам, снайперам и пулеметчикам надеть бронежилеты и шлемы. Я с пулеметом остаюсь во дворе. Женя, будешь меня прикрывать. Кстати, броник тоже надень. Под куртку, чтобы не было видно. Тебе все равно придется встретить негров. Давид, ты будь рядом во дворе. Когда негры приедут, ты откроешь ворота и командир пошлет тебя принести выкуп. Ты двинешься в караулку и как только ты уйдешь со двора, эфиопы начнут стрелять. Как начнется заварушка, поможешь ликвидировать негров. Остальные на стены. Всем спрятаться за парапет. Вальда и Лотта, сделайте правдоподобное чучело пулеметчика и нарядите его в броник и каску. Теперь вот что. Снайперам и пулеметчикам в первую очередь вышибать транспорт, чтобы спешить негров как можно дальше от форта. Те, у кого дробовики, эффективный огонь начинается со 100 метров, не дальше. Ждите, пока не подойдут, потом начинайте стрелять. Те, кто стреляет неважно, заряжайте картечь, больше шансов на попадание. Еще, после одного-двух выстрелов меняйте место, чтобы не выцелили по вспышке. Да, вот еще, Вальда, ты перегони трактор так, чтобы его можно было использовать как укрытие. Вот примерно сюда. Ну, все, теперь ждем. А я, Федька не скрывал разочарования. Про меня забыли, у тебя, как я и обещал, особое задание, сказал ему Женя. Ты с Хаудахом и пачкой патронов садишься на 4-м этаже донжона. Там наш самый главный ресурс, канал поставки. Если подняться туда попробует кто-нибудь кроме меня или капитана Касаткина, вали без разговоров. Выполняй, боец. Боец понурился и поплелся к башне. Все приготовления были сделаны вовремя. Около ЛМГ-25 сидел вполне правдоподобный пулеметчик. Касаткин с ПКМ спрятался за трелевочником. Симсиви с помпой слонялся по двору. Уже изрядно стемнело, когда за воротами послышался шум мотора. Давыд открыл засов, и во двор въехал открытый джип, остановившись в створе ворот. Впереди сидели два негра, каждый с автоматом. На заднем сиденье лежала какая-то плохо различимая фигура в бинтах. Женя вышел к воротам. Сидевший за рулем негр показал рукой на тело, лежащее сзади, и на чудовищном английском сказал: «Джамал велеть привести». Воеводин метнулся в башню, и вскоре две женщины из числа сидевших в подвале осторожно помогли человеку вылезти из машины и повели его в замок. «Ты платить теперь», — опять заговорил негр. Максим ушел в караулку, как было запланировано, начал там шумно возиться. Эфиопы, против ожидания, ничего не предпринимали. Внезапно из башни раздался ружейный выстрел, затем два пистолетных хлопка и оглушительный женский визг. Один из негров, видимо ожидавший этого, сдернул с плеча автомат и дал очередь по фигуре пулеметчика. Фигура, как и положено, завалилась на бок. Женя тут же вскинул свою сайгу. Приклад чувствительно боднул плечо, и убийца чучело сел в джипе. «Все коврики измажет», — проскочила вдруг нелепая мысль, пока Женя разворачивался ко второму. Затвор тихо клацнул, досылая патрон в ствол, но тут ружье рванулось из рук, развернув Женю влево. Сразу после этого что-то ударило Женю в грудь, затем в левое плечо. Простучал ПКМ, и голос Касаткина крикнул: «Подольская, мухой во двор, командира ранило. Это меня, что ли?» — подумал Женя и хотел махнуть рукой, мол, все в порядке, но рука почему-то не послушалась. «Женя, Шушунова, мать твою, куда?» — «На стену». «Симсиви, хватай автоматы ко мне вторым номером. Пулеметчики начинают с 300 метров, чтобы обратно в лес не ушли. Снайперы, огонь по готовности». Где-то впереди раздался звук моторов, послышались хлопки винтовок. Подбежала Катя Подольская, сноровисто распорола рука фонарака, и когда это он успел так намокнуть, принялась умело бинтовать. «Вот, млин, только все началось, а я уже вне игры. Раскудрить твою налево», — подумалось жене. «А что за выстрелы были в башне?» — вспомнил он. «Катя, давай быстрее. Все уже, Евгений Михайлович. Готово. Сейчас только подвес сделаю. Потом. Давай за мной». И, зачем-то пригибаясь, Женя поспешил ко входу в донжон, на ходу вынимая здоровой рукой из кобуры люгер. В комнате нижнего этажа, разбросав пухлые ноги в стороны, явно в шоковом состоянии сидела прямо на полу правозащитница и пыталась сложить в разорванный лиф платья дебелую грудь, на которой расплывались багровые следы крепкого пожатия. Под правым глазом наливался синевой сочный фингал. «Что случилось? Кто стрелял?» «Йоган, там, Трясущейся рукой она показала на вход в подвал. Кто стрелял? Не Егор. Где он? Там, она ткнула пальцем в лестницу, ведущую наверх, и, всхлипнув, тонко, по бабе, завыла. Котя, давай в подвал, посмотри, что там с Шефером. Я наверх. Женя стал осторожно подниматься по ступенькам. Второй этаж, чисто. Теперь третий. Он успел преодолеть только половину лестницы. Сверху жахнул выстрел, затем еще один, и на Женю упало что-то тяжелое. Зацепиться было ни за что, и он, пересчитывая ребрами ступеньки, прогрохотал вниз. Упал неудачно, на раненое плечо и взвыл от прострелившей руку боли. Стиснув зубы, чтобы не орать, он выбрался из-под упавшего на него тела и осмотрелся. Лицо было незнакомым. Женя ногой перевернул труп, чтобы не смотреть в мертвое лицо. «Федька, молодец! Представлю к награде!» На улице резко затрещали пулеметы, чуть позже их заглушил нестройный залп дробовиков, захлопали самодельные гранаты, раздались крики раненых, войнушка пошла вовсю. Тут, в башне, вроде, все закончилось. Надо теперь посмотреть, что в подвале. Адреналин схлынул, рука под повязкой налилась до краев пульсирующей болью. Женя убрал люгер в кобуру и, придерживая больную руку здоровой, спустился вниз. Подвал тускло освещали две керосиновых лампы. На полу, прислонившись к стене, сидел Йоган Шефер, бледный, с испариной на лбу. Котя Подольская заканчивала бинтовать. Сквозь свежую повязку на груди проступали два красных пятна. Женщины столпились рядом, желая помощи, не зная, что нужно делать. Котя, что с Йоганом? Два ранения в грудь, легкое пробито, одно ребро сломано пулей. Нужна срочная госпитализация, иначе он долго не протянет. Где его лучше уложить? Здесь или поднять наверх? Лучше наверх, здесь все же слишком прохладно. Кто-нибудь, сходите за носилками. Нет, носилки нельзя. Ему сейчас можно только полусидя. Тогда подождем, пока бой закончится, потом мужики на руках поднимут. Сверху снова грохнул хаудах, закричал Федька. Негры, по стене лезут. Женя вновь метнулся к лестнице. Подольская поспешила следом. «Беги на стены, я тут разберусь», — приказал ей Женя и поспешил в башню. В окне второго этажа болталась веревка, кто-то явно лез наверх. Высунуться в окно с простреленной рукой вряд ли получится, нужно бежать. Еще раз жахнул Федькин хаудах, судя по всему, безрезультатно. Теперь ему секунд 10-15 нужно на перезарядку, что если не успеет. Женя поднимался, прыгая через ступеньку, забыв о раненой руке. Он чуть не опоздал. В окне третьего этажа уже виднелись лишь ноги ниже колена, обвитые веревкой. Еще один эфиоп стоял на лестнице, готовясь ворваться наверх. Женя, не целясь, дважды выстрелил в того, что на лестнице. Негр с криком рухнул ему под ноги. В окне уже никого не было видно, враг уполз выше. «Федька, окно!» — крикнул он, надеясь, что пацан успел перезарядиться. Громыхнул хаудах, на этот раз точно. Темная фигура промелькнула мимо окна, снизу раздался глухой стук. «Вытяни веревку!» «Ага!» — послышалось сверху. Теперь Женя рискнул высунуться и посмотреть вниз. Больше никого видно не было, и он двинул во двор. Снова навалилась боль, но голова оставалась ясной. Через проход на втором этаже он вышел на стену. Над поляной висели осветительные ракеты, заливая пространство мертвенным светом. Редко постреливали винтовки, еще реже раздавалась пулеметная очередь. Вскоре совсем все затихло, лишь под стенами слышались стоны раненых. Женя спустился вниз, во двор. Навстречу ему от пулемета поднялся Касаткин. «Ну что, командир, победа! Поздравляю, капитан! Потери есть? Никак нет, все целехоньки! Ну, кроме тебя! А что там?» Он кивнул в сторону башни. «Шефер тяжело ранен, две дырки в груди, а Федька двоих бармалеев грохнул. Одному так начисто башку снес, все к терминалу лезли. Так это эфиопы своего так замаскировали, вот же гады. Я-то не сообразил проверить, старый дурак». Капитан в досаде стукнул кулаком о ладонь. От леса донеслась частая оружейная стрельба, потом снова все стихло. «Ладно, потом разборки устроим. Собирай трофеи, трупы волоки в лес, Григорьева в башню. Пусть срочно организовывает связь с замком «Россия». Ищите Джамала. Если найдете, обыщите особо тщательно. Особое внимание к его символам власти. Смотрите бусы, перстни, медальоны, личное оружие и все остальное в этом роде. В башне, наверху, снова раздался Федькин крик и выстрелы. «Григорьев, Фомин, бегом разберитесь». Две фигуры скрылись в башне. «Все в порядке», — крикнул отставной сержант. Федька Джамала грохнул. Касаткин отдал приказание. Тела негров обыскали и закинули в багажник до сих пор стоявшего в воротах джипа. Грубер сел за руль и начал выезжать из форта. Группа людей, 6 человек, идет от леса, крикнули сверху. Пулеметчики, снайперы, приготовиться. Без команды огонь не открывать, трофейным группам ждать, откликнулся Касаткин. Через 15 минут к воротам форта подошла группа эфиопов. Вперед вышел один из них, Женя узнал в нем Машинафи. Масса Юджин великий воин. Он убить все воины Джамал. Сидома убить те, кто хотеть бегать в лес. Масса Юджин убить Джамал. Сидома благодарить Масса Юджин. Нет Джамал, никто прийти к Сидома. Остальные воины Джамал уйти в свое племя. Масса Юджин дать Ашинафи ружья. Ашинафи сражаться. Ашинафи дать Масса Юджин его враг. Ашинафи махнул рукой. 2 эфиопа подтащили к жене третьего, со связанными за спиной руками. Это был Теклебекеле. Вид он имел прижалкий. Он хотеть бегать, мои воины поймать. Вот его оружие. Ашинафи передал жене автомат и кобуру с пистолетом. И что с ним делать будем? Спросил женя у капитана, доставая люгер. Может, просто пристрелим? Нет, не надо, не убивайте меня, запричитал Текли на неожиданно сносном английском. Я все сделаю, я отдам всех белых людей, только не убивайте. Их мы и так заберем. Теперь, когда Джамала нет, никто тебя не боится. Женя снял люгер с предохранителя и взвел курок. Нет, не убивайте. Текли упал на колени и пополз к жене, но не удержался и упал на бок. Я все отдам. Я знаю, где в лесу большой склад. Там много, много всего. Я покажу, только не убивайте. Жене стало противно. Он снял пистолет с боевого взвода и убрал его в кобуру. В подвал его, не развязывать. Утром пусть ведет к складу. Затем он повернулся к вождю. Я благодарю тебя и твоих воинов. Я держу свое слово. Дом вождя да санеч твой. Скажи другим вождям, что я убил Джамала. Если кто-то из них хочет так же, как ты, присоединиться ко мне, пусть приходит сюда завтра после полудня. Я буду с ними говорить. Они придут, Масса Юджин. Хорошо. А теперь мне нужно заняться своими делами. До свидания, Ашинафи. До свидания, Масса Юджин. Эфиопы развернулись и вскоре скрылись в темноте. Следом за ними выехали трофейные команды. Женя повернулся и, чувствуя, как все сильнее накатывает боль и слабость, пошел к башне. На 3-й этаж, где была установлена рация, он поднялся с трудом, несколько раз останавливаясь, чтобы перевести дух. «Иваныч, связь есть, все готово, командир». Женя взял в руку микрофон. «Это начальник форта Сибирь Евгений Каплин. С кем я говорю? Дежурный радист замка Россия. Пожалуйста, запишите и передайте по службам как можно быстрее. Сегодня вечером группа эфиопов порядка 30 человек во главе с Джамалом Сага пыталась захватить форт. Гарнизоном форта все нападавшие, включая Джамала, были уничтожены. Состав и количество трофеев уточняется. В результате боя 1 человек получил легкое ранение в руку и 1 тяжелое ранение в грудь. Тяжелораненому требуется срочная медицинская помощь, оказать которую своими силами мы не имеем возможности. По оценкам наших медиков, раненый может продержаться еще 6-8 часов. В результате смерти Джамала в эфиопском анклаве и в окружающих форт Сибирь племенах резко изменяется баланс сил и военно-политические расклады, что сможет в перспективе снять военную угрозу со стороны Эфиопии и полностью прекратить набеги бандитских шаек на пограничные территории Русского Союза. В данный момент к анклаву Сибирь присоединилось одно из эфиопских племен, которое оказало серьезную помощь в ликвидации группировки Джамала. В ближайшем будущем возможно присоединение к форту в качестве сателлитов еще нескольких племен. Женя замолчал. На другой стороне какое-то время тоже была тишина. Видимо, радист переваривал сказанное. Потом, словно очнувшись, заторопился. «Пожалуйста, оставайтесь на связи. Сейчас я всех оповещу. Подождите 10 минут». Женя прислонился к стене. «Вот, млин, смотрящие, хоть бы 3-ногий табурет дали. Задницу примастите то негде. Ничего, Михалыч, своих наделаем. Если и в самом деле с зусулами замиримся, да в лес свободно ходить сможем, то и венских стульев настругаем», — отозвался Григорьев. «И еще, командир, ты бы снял Федьку с поста, а то я сунулся наверх, так он мне чуть башку не снес, как вон давеча Джамалу. И то верно. Эй, Федор, бой окончен. Спускайся сюда, герой». Пятки дробно простучали по лестнице, и через секунду Федька уже стоял на вытяжку перед Женей, косясь на подмокшую уже повязку на руке начальника. «Благодарю за службу, боец. Служу России, то есть Сибири, то есть». Пацан запутался и сконфуженно замолк. «России, России, ну сам подумай, какая же Сибирь без России? Как, впрочем, и Россия без Сибири? Дядя Жень, а что, я правда самого Джамала застрелил? Правда, правда, ну, беги вниз, помогай отмывать кровищу с лестницы, а то насорил, понимаешь, а убирать кто будет?» Федька дернул было вниз, но тут же был пойман Григорьевым. «Ну-ка стой, почему оружие не на предохранителе? Учишь их, учишь, и все без толку. Ты с поста сменился, что нужно сделать? Разрядить оружие, поставить на предохранители, вместе с боекомплектом сдать на хранение в оружейную комнату. Выполнять». Пацан быстро разрядил хаудах и умчался быстрее ветра. Навстречу ему поднялась Ольга. «Как ты, Женя, живой?» «Как видишь», он попытался отшутиться, но явно неудачно. «Я так за тебя перепугалась. Андрей Петрович твое ружье смотрел, его все очередью разбило. Если бы не это». Она удержала подступившие было слезы и попыталась обнять своего мужчину, и тут увидела свежую дыру на груди. «Это что такое?» Тонкие пальцы ощупали прореху. «Это тебя». Слезы все-таки прорвались. Ольга изо всех сил сдерживалась, чтобы не разрыдаться в голос, но слезы текли и текли, оставляя на щеках мокрые дорожки. «Ты у меня молодец, я тобой горжусь». Ольга, наконец, совладала с собой. «Только постарайся больше не лезть под пули». Голос Сотникова из динамика прервал выяснение отношений. «Здравствуйте, Евгений Михайлович. Вы, наверное, поставили целью в рекордно короткие сроки взбаламутить все наши болота. Оль, позови сюда Подольскую», — шепнул Женя. И в микрофон. «Честное слово, Алексей Александрович, я не специально». «Ну да ладно, шутки в сторону. Давайте начнем с раненых. Тут у нас сидит наш главмед Маргарита Эдуардовна Зингер. Опишите ей, возможно, подробнее вашу ситуацию. Сейчас подойдет наша санитарка, Екатерина Подольская, все расскажет». «А, вот и она, Маргарита Эдуардовна, у нас одно сквозное ранение плеча. Ну, тут все в порядке, кость не задета, крупные сосуды не повреждены. А вот второе, два проникающих ранения грудной полости, перебито ребро, правое легкое пробито в двух местах. Возможно, повреждена правая лопатка, требуется извлечение пуль. Пока что я наложила герметизирующую повязку, но больше ничего сделать не смогу. Нет ни условий, ни оборудования, ни квалификации. Положение осложняется тем, что у пострадавшего имеется глубокая, не зажившая до конца рана бедра и общее истощение после длительного пребывания в рабстве у эфиопов. По моим прогнозам, без операции в стационарных условиях он сможет протянуть максимум до утра. Все ясно. В голосе Зингер, казалось, явственно слышался металлический скрежет. Алексей Александрович, Благова сможет вылететь немедленно, технически, да, но вот сможет ли она лететь ночью? Позовите сюда Эльзу, но ведь она не сможет там сесть, это Дугин, ей садиться и не надо, это опять Зингер. Специалисты кейсы с оборудованием спустятся на парашютах, ночной прыжок, это не всем мастерам по силам. А вообще есть у нас врачи-парашютисты? Сотников, есть. В конце концов, у меня самой 50 прыжков. Раздался звук открывшейся двери. Вызывали, Алексей Александрович? Вызывал, Эльза. Скажи, можешь сейчас вылететь и сбросить парашютиста? Как у тебя с ночными полетами? У меня, в порядке. Главное, чтобы по возвращении мне полосу хорошенько подсветили. Тогда готовься к взлету. Маргарита Эдуардовна, сколько вам нужно времени для сборов? Полчаса. Тогда удачи. Протопали шаги, хлопнула дверь. Евгений Михайлович, слышали? Через полчаса к вам вылетает самолет с врачом и оборудованием. Примерно через 2 часа он будет у вас. Обеспечьте световую сигнализацию и встречу. Сделаем. Теперь давайте обо всем остальном по порядку. Через 2 часа уже совсем стемнело, но, несмотря на позднее время, в форте никто не ложился. Женя с Григорьевым сидел в импровизированной радиорубке. Северок был настроен на заранее оговоренную волну связи с самолетом. Трофеи были уже все собраны, тела вывезены в лес. Хоронить негров в темноте никто не собирался. Что к утру останется, то и закопают. Все, что собрали с трупов, Касаткин запер в свою оружейку. Циммер с фонариком ползал вокруг трофейных джипов, цокал языком и бормотал под нос одрецкие гесчвине, которые испортили такие прекрасные машины. 2 группы поисковиков на 2 джипах стояли в чистом поле в ожидании сигнала. В форте под руководством Кати Подольской готовили комнату для проведения операции, кипятили воду, проводили освещение и заправляли генератор. Наконец, радио ожило. Пайпер вызывает Форт Сибирь. Форт Сибирь на связи, говорит Эльза Благова. Мы на подходе. Обозначьте точку сброса. Обозначаем. И в портативную рацию. Мужики, врубайте иллюминацию. За окном взлетела ракета, зажглись фары машин, освещая вытоптанное в траве место. Вижу ракету. Первым заходом сбрасываю груз. Принимайте. Опять в Кенвуд. Мужики, смотрите, груз пошел. Гул самолетного двигателя приблизился к форту, в небе показались красные навигационные огни. Пайпер, груз отнесло к северо-западу. Нашли, подобрали. Вас поняла. Выбрасываю парашютиста. Прошла минута, другая. Наконец, из Кенвуда раздалось. Человек приземлился благополучно. Видим его. Пайпер, груз и человек на земле. Десантирование прошло успешно. Спасибо, Эльза. Спасибо, пусть ваш герой говорит. С него пузырь, как поправиться. Через четверть часа во дворе форта Женя пожимал руку высокой, прямой, как палка, женщине с лицом агентессы КГБ из американских боевиков. Здравствуйте, Маргарита Эдуардовна. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Так это вы и есть второй раненый? Что ж, вами займемся позже. Где пациент? Катя, отведи Маргариту Эдуардовну к Йогану.